чем на государя. Король поднимается на помост и останавливается у самого его края. За ним следует несколько сановников. Это члены совета. Сановники размещаются по обеим сторонам помоста, и только один остается возле короля. Это Ниро, крот. Его костюм, похоже, шили в Вероне во времена Монтекки и Капулетти. Острый нос крота украшают очки с толстыми стеклами, сквозь которые подслеповатые кротиные глазки недоверчиво и тревожно взирают на мир. Король воздевает к небу свои длиннющие руки, и зрители встречают его приветственными возгласами. Прислушавшись, можно понять, что говорят они по-французски, только с особым выговором. «Любезный мой народ, нотабли и сановники!» По-стариковски скрипучим, но достаточно громким голосом начинает король. «Постоянные войны, которые вели наши предки, приносили нашему народу лишь горе и разрушение!» Он делает паузу, дабы почтить память погибших в те стародавние жестокие времена. «Но однажды наших предков посетила великая мудрость, и они приняли решение никогда больше не воевать. В этот день они замуровали в камень могучий меч!» Широким жестом он приглашает всех посмотреть на камень с воткнутым в него мечом и на преклонившего перед ним колено воина. «Меч этот больше не должен был служить делу войны. Он должен был напоминать Минипутам о том, что все проблемы можно решить мирным путем». Зрители согласны со своим королем. Не согласен, похоже, только Барахлюш. Вернее, он слишком взволнован возложенной на него миссией, и потому все время вертится и подпрыгивает на месте. Король продолжает. «У входа во дворец предки наши сделали надпись, которую с тех пор мы чтим и соблюдаем как самую главную заповедь. Как известно, надпись эта гласит, что в случае, если наступит день, когда землям нашим будет угрожать жестокий захватчик, то чистый душой воин, исполненный чувства справедливости и не таящий в сердце ни ненависти, ни мести, сможет извлечь из камня могучий меч и отправиться с ним на битву, которую он по справедливости должен выиграть». Король делает еще одну, более продолжительную паузу и со вздохом заключает. «И вот, к несчастью, день этот настал!» По рядам проносится горестный шепот. Каждый спешит разделить общую беду с соседом. «Шпионы сообщили нам, что ужасный собрал многочисленную армию и собирается напасть на наши земли. Над площадью проносится сдавленный вопль ужаса. Чтобы посеять страх среди жителей города, хватает одной буквы имени чудовища. А представьте себе, какая началась бы паника, прозвучи оно полностью. «Теперь прошу вас высказать ваше мнение», обращается король к собравшимся. Слова его становятся сигналом к началу шумной разноголосицы, когда никто никого не слушает, зато каждый говорит, что хочет. Подобное обсуждение больше напоминает перебранку торговок на рыбном рынке, чем дебаты в национальном собрании. «Надолго они тут застряли?» — спрашивает обеспокоенный Барахлюш у королевского стража. «О-ля-ля, это только начало!» — весело отвечает страж и, устремив глаза к небу, начинает задумчиво перечислять. «Еще должна быть заключительная королевская речь, речи мудрецов, принесение присяги воинам, потом ратификация королем бумаг, а в заключение — буфет!» — бодро завершает он, и на лице его появляется довольная улыбка человека, явно знающего толк в хорошей еде. Барахлюш в растерянности.